Автор расчлененного творения пребывал в неизвестности. Каким макаром оно само оказалось под расшатанным комодом, тетя Фира не помнила, однако и в урезанном варианте Снегиреву написанное понравилось. Он потрепал тактично тявкнувшего Рекса, помню, не переживай, и, потянувшись, направился на кухню. Супчик задался на славу. Духовитый, наваристый, с увязнувшей в крупяной гущине косточкой. Чтобы не заварить питомцу нюх, Снегирев поставил Рексову порцию остывать, а сам стал с энтузиазмом снимать пробу. Судя по всему, вечер обещал быть насыщенным, а ужин — поздним. Глава шестая. Неподалеку от места встречи Староневского с Суворовским расположился узкий, загаженный котами и несознательными гражданами унылый проходной двор. Когда-то ворота здесь запирались на ночь, а хмурый дворник шугал линявших от полиции большевиков. Нынче же во дворе сделалось скучно, и только редкий прохожий, измученный дарами Степана Разина, бредет сюда справлять нужду по-малому. Был уже вечер, когда со Староневского раздалось породистое урчание мотора, и, въехав в арку у мусорного бака, припарковался 180-й Мерседес. Ну, блин, и гадюшник! Сидевший за рулем Павел Семенович Лютый погасил ходовые огни и только собрался закурить, как открылась задняя дверь. Лютый от неожиданности вздрогнул, и на сиденье разместился, как из воздуха взявшийся пассажир, плюгавый какой-то, в обдергайке, с поднятым капюшоном, и откуда только нарисовался в пустынном дворе. «Ну и машина у вас!» Незнакомец восхищенно похлопал по обивке салона и вдруг заерзал на месте. «Мать честная. Натуральная кожа, но отпад. Интересно, а ход? Только забирайте направо, там дорога получше». «Уж не вольтанутый ли в натуре?» Лютый ошарашенно тронул Мерседес с места и, как учили, выехал на Советскую, пересек трамвайные пути и стремительно порулил в сторону Суворовского. «Ух, класс! А слабо до Васькиного рвануть, по дороге, глядишь, поговорим». Снегирев откинул капюшон и незаметно покосился на руки Лютого. Такой их вся хозяйская жизнь, вот уж истина, была как на ладони. Сидел Павел Семенович за всякое. Кражи, разбой, грабеж. Имел судимого родителя, 6 ходок в зону и горячее нежелание изменять воровским идеям. На его правой руке между большим и указательным пальцами сплелись заглавные буквы «ЛТВ», что означало «Люби, товарищ, волю». На запястьях синели набитые оковы, а на тыльной стороне левой ладони скалился разъяренный барс. Это говорило о твердости характера и давало ответ на извечное «что делать?» — «бить, актив и резать, сук». Между тем обнаружилось, что машину Павел Семенович водит не по правилам движения, а по понятиям. При разговоре то и дело скатывается на феню и, главное, никак не может въехать, с какой стороны к нему подкрала жуда. Беда, то есть. Искрился в свете фар морозный воздух, мягко скрипел снежок, и скунсу сделалось скучно. Хрень редьк не слаще. Пока есть возможность, все равно кто-то будет толкать отраву, а кто именно, какая разница. Так что пускай сами разбираются. Что от меня укачало, давайте поедем назад. Первый раз за все время он посмотрел водителю в глаза, и тот отреагировал по-своему. Насчет бабок скомандуйте сами. Деньги ничего не значат, если блевать тянет. Ухмыльнувшись, скунс лениво надвинул капюшон. «Кстати, вы в курсе, что мы не одни? Полагаю, у вас стоит радиомаяк, а, скорее всего, подзвучка. Хоть вначале мы и ушли с прямой видимости, а они нас все...»